Рассказывает доктор Басков. 11. «Это была юрта Анямова?» — спросил я. Стругацкий кивнул. «А волосы частично поседели от того, что вы какое-то время находились рядом с шарами во время перемещения инсталляций?» «Думаю, что да». «Ясно, что ваших друзей убил Сварог», — сказал Комар. «Мои поздравления, Стругацкий. Теперь вы вне подозрений». Стругацкий уловил мрачную интонацию следователя и ответил. «Спасибо. Хотя не уверен, как долго я протяну на свободе». «Недолго», — уверил его Комар. «А как ваши люди?» — спросил его Виктор. «Те, кто попали в новую больницу. Если Сварог узнает, что они видели шары и попали под их облучение, вам нужно забрать их оттуда и увезти в безопасное место». «И как прикажете это сделать?» — спросил следователь, удивляя меня добродушным тоном. «Как думаете, можно вывести трех людей из больницы, которые, скорее всего, находятся под наблюдением?» Тогда Стругацкий покачал головой. «Прошу прощения». «Я тоже», — сказал Комар и тут же спросил. «Вы знаете что-нибудь про гору Ямантау?» Вопрос был неожиданным для меня. Да и Стругацкий посмотрел недоуменно. «Расскажите ему, доктор Басков», — попросил Комар. Я рассказал Стругацкому все, что знал о комплексе Ямантау. Его строят уже 30 лет, но никто не знает зачем. Он огромный и может вместить по меньшей мере 60 тысяч человек. Это целый город в Кварцевой горе, но назначение его неизвестно общественности. «Это похоже на убежище», — заметил Стругацкий. «Но 60 тысяч человек...» «Существуют 4 возможные причины строительства такого огромного укрепления», — продолжал я. «Среди них ядерная война, экологическая катастрофа, падение астероида или кометы, или же неопределенная угроза извне». «Извне», — повторил Стругацкий. «Ясно, что мы не знаем и половины той информации, которой владеет проект Сварог», — сказал Комар. «Они чего-то боятся», — добавил я. «Чего-то, о чем никто не знает. Возможно, о чем-то, что становится частично неактивным в присутствии тригональных кристаллов, типа кварца». «А гора Ямантау содержит кварц», — подхватил Стругацкий. «Значит, этот комплекс — убежище, но не от стандартных опасностей, вроде падения метеорита или ядерной войны». Он замолчал надолго, затем задумчиво покачал головой. «Если вы имеете в виду предстоящее вторжение пришельцев, то в это я не верю. Я не верю, что они враждебны нам». «Судя по тому, что вы нам рассказали, Виктор», — сказал я, «понятие враждебность тут вообще не годится. Они не добры, не злы, так как это исключительно человеческие понятия. Я полагаю, проект Сварог знает, что многие из них пребывают по причинам, которые нам попросту не понять. Но ведь их присутствие на Земле может оказаться катастрофическим для планеты», — сказал Комар. «И правительству об этом известно, но оно не хочет разглашать информацию». «Боже мой, ну почему?» — спросил Стругацкий. «Возможно, они считают, что этот внеземной разум, как его называют, в итоге окончательно покинет Землю, и тогда российское правительство получит безграничную власть над тем, что останется от планеты. Имея в запасе генофонд 60 тысяч человек, оно сможет заново заселить ее». «Если это правда, — сказал Стругацкий, — тогда же нужно предупредить людей, остальной мир о надвигающейся угрозе». В этот момент у следователя зазвонил телефон. Он ответил. «Да, понятно. Спасибо, что позвонили мне». И, нажав отбой, посмотрел на меня и Стругацкого. Это был прокурор Глазов. Сказал, что 3 моих людей были переведены из новой больницы. «Переведены? Куда?» — спросил я. «Он не знает. Ему не сообщили», — ответил Комар. «Эти ублюдки пытаются заткнуть всем рты», — сказал Стругацкий. «Я же следующий на очереди». «Но мы же не можем этого допустить», — обратился я к следователю. «Мы должны потихоньку вывести Виктора отсюда». Комар помолчал минуту, затем взглянул на меня. «Ваша копия досье Лишина. Где она?» Я подошел к ящику с документами, вынул бумаги и передал ему. «Дома у вас есть еще что-нибудь, имеющее отношение к этому делу?» «Только несколько файлов на компьютере, которые я скачал из интернета». «Хорошо. Когда доберетесь до дома, восстановите конфигурации компьютера до исходного состояния. Я полагаю, вы понимаете, что я имею в виду». «Конечно, я удалю с жесткого диска все, кроме программ, установленных изначально». Комар кивнул. «Вы уверены, что дома больше ничего нет?» Я подтвердил. Уверен. Но что вы хотите сделать? Я собираюсь увезти Стругацкого. Вам не нужно знать, как я это сделаю. Хотя могу поспорить, вы об этом скоро узнаете. А куда вы его повезете? Комар улыбнулся. Вы правда думаете, что я вам скажу? Нет, ответил я, смутившись от собственной глупости. Я полагаю, что нет. Комар встал, подошел к двери и, чуть приоткрыв ее, поглядел в щелочку. «Отлично», — сказал он, — «ваша секретарша еще на обеде. К сожалению, есть еще кое-что, что я вынужден сделать перед тем, как попрощаться. Вы поймете, зачем, когда проснетесь. До свидания, доктор Басков». Я успел только увидеть взмах руки следователя, и его кулак ударил мне в лицо, после чего наступила темнота.